Глава 12. Святоши на глайдерах поначалу не обратили на нас внимания, но, подлетев к лавке, почему-то передумали и полетели за нами. Во дворе было сумрачно, и я плохо их рассмотрел. Так продолжалось до тех пор, пока мы не вылетели на одну из центральных улиц. Здесь встречались хорошо освещенные витрины магазинов, и получилось рассмотреть преследователей. Глайдеры у них были совсем непростыми, а их военная модификация. Спереди на них был установлен бронещит и плазменная пушка, а по бокам смонтированы боковые навесы под ракеты. Эти навесы сейчас совсем не пустовали. Таких вариантов глайдеров я не встречал нигде раньше. Интересно, это они сами их так модернизировали и купили уже готовыми? «Что будем делать? Они не отстают», — спросила Зара. «Выбери двор потемнее и приземляйся там». «Как скажешь». Она так и сделала, свернув в один из домов и сразу посадив глайдер. Тотчас активировал глушилку и, как только приземлились, врубил мимикрию. Ручки мечей были черными, а потому невидимыми в темноте. «Оставайся на месте, как только начнется. Не стой столбом, а прячься за глайдер. Я могу помочь. Думаю, это не понадобится». Спрыгнул с глайдера и отошел к стене дома. Глайдеры Святош уже подлетали. Они зависли около нас, осветив место своими прожекторами. После небольшой паузы все-таки решили приземлиться. Здесь я пожалел, что на станции поторопился и не купил игл с нейротиком или станнер. Все это пропало из абордажного бота еще на Нерейдо. Двое с пассажирских сидений сразу спрыгнули и через прицелы винтовок стали осматриваться в поисках меня. Двое других остались за управлением глайдерами. Парочка, что спрыгнула, полностью игнорируя Зару, прошла вперед и осторожно выглянула из-за угла дома. Убедившись, что там меня нет, они вернулись к глайдерам. «Чисто», — сказал один из них пилоту. «Вижу», — ответил тот, — «куда он мог деться?» «А он точно был?» «Да, я хорошо его рассмотрел». «Может, показалось, темно и ничего не разберешь?» «Говорю же, я хорошо вижу в темноте». «Ты точно видел?» — усомнился второй пилот. — Да, я уверен. Был пассажир в скафандре. — Тогда нужно поговорить с пилотом, — сказал второй пилот. Этот голос я узнал. Он прослушивался на записи. Когда они вместе пошли к Заре, я атаковал. Два движения клинками, и трое мертвы. Четвертый так и не понял, что его приложило по затылку. Зара вначале спряталась за глайдер, как я сказал, но, быстро поняв, что опасности нет, подошла и стала смотреть на то, что я рассматривал. А рассматривал я лежачего четвертого. Он был одет немного не так, как остальные. Сзади плащ и костюм немного отличался. «Вот и не придется к ним в обитель лезть», — сказала она. «Это почему? Ты ведь сам хотел с магистром поговорить. Вот тебе магистр». «Это магистр?» «Да». «Связать бы его чем-нибудь. У тебя нет ничего?» «Если только у тебя». «Меня слегка обокрали на одной планете». «Тебя?» «Да». «Они там, наверное, больные на всю голову». «Так и есть». «У меня точно ничего нет». Пришлось оторвать у него рукава от комбинезона и связать ими его. После чего занялся взломом их глайдеров. «Всегда хотела на таком полетать», — сказала Зара и села на пилотское место второго глайдера. «Полетаешь? Откуда у них они?» «Не знаю. Болтали, что они сами их изготавливают». «Очень похоже на это. Все переделки примитивные, впрочем, как и блокировки. Военная техника защищена в разы лучше. Не знаю, как у них обстоят дела с защитой, но именно с них они уничтожили большую часть систем обороны корпорации, после чего разобрались с охраной. Значит, организация охраны была безграмотной, за что и поплатилась. Что погрустняло? Да так, приятель у меня там был». Он в плен сдался, они их всех прикончили. Ты видела его тело? Нет. Не думаю, что всех порешили. Почему? Думаю, что сейчас святоши им мозги промывают. Чтобы они воевали за них. И вообще хватит грустить, делом займись. Собери их оружие и сложи в глайдер. Сейчас. Сам я обыскал магистра и нашел у него несколько банковских чипов. Дорогой десантный нож и бластер в кобуре скрытого ношения. «Слушай, я что-то ничего не понимаю. Что не так?» «Почему так странно? Банковских чипов у магистра нашлось целых 6 штук, а у других ничего. Когда они вступают в секту, отдают все имущество секте. Взамен те, кто должна их кормить и содержать. Поэтому простым святошам чипы не положены. А вот почему у магистра 6 чипов? Думаю, об этом нужно спросить у самого магистра. Ты права. Мне вспомнилась наша предыдущая встреча со святошами. Там нашелся всего один банковский чип у командира. Вот только там был не магистр, а так, магистреныш. Может, магистрам положено иметь 6 банковских чипов? Вот только зачем ему столько? Хотя кто поймет этих святош? Что-то он долго не приходит в себя. Наклонился к нему, чтобы привести его в чувство. Вдруг раздался треск, и я почувствовал его стальную хватку на своей шее. Если бы не скафандр с его мышечными усилителями, он сломал бы мне ее. От неожиданности я крутанулся и постарался вырваться из его стальной хватки. Мне это не удалось. Но он допустил ошибку, решив выдернуть один из клинков. Здесь его ожидал сюрприз. Достать клинок из ножен мог только я. На ножнах была установлена специальная защита. Они раскрывались только от моего касания. Защита затрещала, но клинок из ножен не выпустила. Однако он смог оторвать клинок от скафандра вместе с ножнами. Но в таком виде он не представлял угрозы. Зато я быстро понял, что у него стоят силовые и мышечные усилители, а также то, куда нужно бить. К тому же он мне предоставил отличную возможность для этого, схватившись за мой клинок. Что было сил, я ударил немного выше ключицы, в самое уязвимое место. Он бросил клинок и попытался прикрыться. Но для него это было поздно, и я смог нанести еще 2 удара. В результате его правая рука повисла без движения. Он пытался наносить мне удары в голову левой, но я блокировал, как мог, его удары. Скафандр выступал дополнительной защитой. Тем не менее, это все равно было ощутимо, хотя и не наносило серьезного вреда. К тому же аптечка впрыснула боевой коктейль, и я почти не чувствовал боли. Во время одного из ударов мне удалось захватить его руку и развернуть на спину, после чего врезал от души по второму силовому усилителю несколько раз, и его левая рука также повисла плетью. Силовые усилители были не так дороги, как имплант, но вывести их из строя было несложно, если, конечно, знать как. «Как ты?» — спросила Зара, когда я встал на ноги. Когда он на меня напал, она понесла трофейное оружие глайдеру, а теперь находилась рядом и держала его в прицеле бластера. В шоке. Что так? Эти святоши совсем оборзели, понаставили себе силовых и мышечных усилителей. От них можно чего угодно ожидать. Откуда я мог это знать? Для себя я уяснил, что расслабился и совсем не ожидал такого от святоши. Но я даже предположить не мог, что встречу среди них такого противника. «Ты цел?» «Не знаю». Открыл забрало и потрогал лицо. Одна бровь была разбита, и глаз начал заплывать. «Закрой, а то долго заживать будет. Это не страшно». «Знаю. Просто не ожидал от него такой прыти». Мы оба посмотрели на магистра. Он до сих пор пытался оживить поврежденные мышечные усилители. Подошел и развернул его лицом к нам. В ответ он с ненавистью посмотрел на нас. «Где служил, святоша?» «В абордажниках? Почему ты, грешник, решил, что можешь меня о чем-то спрашивать? Может, тебе по голове чем-нибудь тяжелым шарахнуть, чтобы ты осознал всю тяжесть твоего положения?» «Я не боюсь встречи с Богом». «Похоже, точно придется. Ты где служил? Мне в целом все равно, просто любопытно, откуда у тебя мышечные и силовые усилители? В абордажниках только салаги служат». «Понятно. Значит, планетарный десант». «Угадал». «Какого уровня у тебя база?» «У моей базы нет уровней». «Значит, спецура». «Угадал». «И каким образом бравый десантник оказался в магистрах Святого Ордена?» «На все воля Господа». «Вижу, что ты не настроен на общение, поэтому не буду ходить вокруг да около». «Ты уже знаешь, что меня прислали разобраться с тем, что здесь произошло. Тебе торгаш должен был сообщить о моем визите, и я знаю, что он это сделал. Вот запись, сам послушай». Перебросил ему кусочек записи на нейросеть и подождал, пока он ее прослушает. «Ну и что?» «Все очень просто. Он мне подробно рассказал, что навел тебя на сделку, но потом ты его ограбил». «Продажная тварь!» «Полностью с тобой согласен. Но ты сам виноват. Нельзя быть настолько жадным». «Зря я его в живых оставил». «Почему зря?» «Ты рассчитывал, что когда к нему прилетят гости, ты прикончишь их, а потом и его. После этого узнать что-то будет уже не у кого. Поэтому ты забрал все его добро себе. Но ты пожадничал, и он обиделся. Ты ошибаешься. Только не говори, что ты это сделал для святой обители, а то меня вырвет. Все, все во благо святой обители. Святой обители криокапсулы не нужны, поэтому верни их и будем считать, что ничего не было. Только святая обитель знает, что ей нужно, а что нет. Ты ведь понимаешь, что из-за них у вас будут большие проблемы. Ты это сам говорил торгашу. Зачем тебе рисковать обителью? Я ведь ее уничтожу. На все воля Бога. Вот оно что, как я сразу не понял. Вся эта обитель только прикрытие для тебя. Ты решил, что достаточно заработал кредов, и пора по-тихому исчезнуть вместе с ними. Вся эта сделка только финальный штрих. Скоро сюда прилетит армия наемников, и будет замечательная возможность затеряться среди них. Не ожидал я от десантуры такого сложного решения. Совсем не ожидал. После этих слов он сильно побледнел. Ты действительно думал, что тебе это поможет скрыться? Какой ты наивный. Говори, где капсулы? Ты их никогда не получишь. Значит, они в обители. Что же? Не зря меня называют разрушителем. Придется снести вашу обитель до основания. Тогда ты точно капсулы не получишь. Понятно. Значит, в подвале спрятали. Это почему ты так решил? Потому что если бы они были в здании, ты бы сказал, что я их уничтожу. Знаешь, чего я не понимаю? Зачем они понадобились обители? Это дело обители. Кто в капсулах? А ты не знаешь, на кого работаешь? Открою тебе небольшой секрет. Я работаю исключительно на себя. Просто взял небольшую подработку. Обычно я такой мелочевкой не занимаюсь. Пускай это для тебя будет сюрпризом. Ты меня заинтриговал. Послушай, обители все равно капсулы будут не нужны. Им скоро вообще ничего не будет нужно. Отдашь капсулы, оставлю в живых. Сколько ты убил? Не понял вопроса. Сколько ты всего убил разумных? Не знаю, но достаточно много. Давно прекратил считать. Сотню? Какое это имеет значение? Большое, значит, больше. Совесть никогда не мучила? Не снились по ночам убитые? Знаешь, я отправил на перерождение много разумных, но, уничтожая большинство из них, я делал этот мир чище. Вот и мы хотим сделать этот мир чище. Не понял сейчас тебя, что это значит? Это дело обители, и тебя оно не касается. Вы кучка обдолбанных наркоманов, решивших, что можете что-то изменить. Задумали взорвать себя вместе с капсулами? Вот только две капсулы с их содержимым никогда не остановят наемников. Все во имя обители. Вот только ты не собираешься с ними погибать. Мы все братья. Это громкие фразы, не больше. Ты им не брат, а крыса, собирающаяся сбежать с тонущего корабля. Так что, договоримся? Ты мне капсулы, я тебе жизнь. Я готов умереть. Как скажешь. У тебя есть вопросы к нему? Спросил у Зары. Есть. Где оставшиеся в живых охранники корпорации Атерзи? У них был выбор. И кто отказался вступить в орден, умерли, а остальные стали нашими братьями. Я тебя хорошо запомнила. Это ты командовал нападением на корпорацию. И ты убил все руководство. Мы предложили им выбор, и они сами избрали свою участь. Зато я сделаю этот выбор за тебя. Три раза прошипел ее бластер. Я тоже сделала этот мир чище. Вижу. Ладно, что сделано, то сделано, но агент не должен действовать на эмоциях. Запомни на будущее. Он тупой фанатик, и от него не могло быть никакой пользы. Возможно, он хотел таким казаться. Но вот 6 банковских чипов говорят о другом. Скорее всего, он не собирался умирать со всеми и специально припрятал эти чипы на случай побега, рассчитывая, что на них будет много кредов. Думаешь, они трофейные? Теперь уже не выяснишь. Возможно, я ошибаюсь, и они ему понадобились для каких-то нужд обители. Можешь их взломать? Это долго и теперь не имеет смысла. Кроме того, у нас нет на это времени. Нужно спешить. Судя по всему, они хотят взорвать здание обители вместе с наемниками. Нас это совсем не устраивает. Нужно помешать их планам и достать оттуда капсулы раньше. Это нереально сделать. Внутрь могут попасть только святоши. Что, совсем? Да. А как проходит опознание? По нейросети, насколько я знаю. Откуда ты это знаешь? Нас, когда захватили, долго держали вместе с ними. и они много рассказывали о жизни в самой обители. Женщин что, тоже берут в орден? Берут, по сути, в качестве секс-рабынь. Женщины выходят из обители? Выходят, но не часто. Сейчас, наверное, совсем не выходят. Жаль. Думаешь, подкупить кого-нибудь? Можно и так сказать. Свобода — весомый аргумент. Бесполезно. Они запуганы и плотно сидят на гаре. Все равно должны быть возможности туда попасть. Один глайдер взломал. Думаю, где их можно спрятать поблизости. Даже не знаю. Хотя есть одно место. Можно попробовать там спрятать. Тогда полетели туда. А как же второй? Вернемся за ним, если получится. Тогда надо поспешить. Мы одновременно взлетели. Зара полетела впереди, показывая дорогу. Глайдер Святош оказался очень тяжелый и неповоротлив, но, разогнавшись, не отставал от нее. Мы приземлились внутри недостроенного ангара. Где это мы? Корпорация хотела открыть еще одно производство и начала возводить это помещение. Но вскоре планы у них поменялись, и оно давно стоит недостроенное. Мы прилетали сюда раньше с моей начальницей. Она следила за ходом строительных работ. Святоши знают о нем? Вряд ли. Тогда подойдет. Полетели за вторым глайдером. Когда мы вернулись, выяснилось, что около тел Святош побывали местные и сняли с них одежду. Судя по всему, они собирались тела прибрать, но мы их спугнули. Мы забрали второй глайдер под наблюдением местных. Скоро здесь Святоши появятся. Думаешь, местные им сообщили? Думаю, что вирусы в их нейросетях это сделали. Вскоре и второй глайдер оказался в недостроенном ангаре. «Тебе нужно переодеться», — сказала Зара. «Они будут искать двоих, один из двух в скафандре». «Здесь что, скафандры редкость?» «Не то чтобы. Многие раньше носили. Но сейчас улицы пустые, они будут проверять всех похожих на нас». «Не думаю, что это хорошая мысль. Слишком быстро здесь все меняется. Может, получится, что не будет времени на переодевание. У тебя, кстати, есть скафандр?» «Нет». «Это плохо». «А как ты собиралась покидать планету без скафандра?» «На корабле. Ты должен меня вывести». «Понятно. Тебе нужен скафандр. Вот только где его взять?» «Сейчас ведь уже день, и лавки должны работать». «Уже день. Но вряд ли что-то работает. Кроме того, у меня нет ни одного креда. Я ведь рабыней была». «Тогда откуда у тебя нож и бластер?» «Это не мое. Начальница мне их отдала и приказала спрятать. Я и спрятала». «Это не проблема. Ты знаешь лавки, где ими торговали?» «Знаю, но есть вероятность, что они закрыты». «Полетели туда». «Думаю, ты ошибаешься». «Почему?» «Вспомни торгаша в оружейной лавке. Он сидел в ней и охранял пустую лавку. Они все такие. Сидят теперь в лавках и трясутся за свое имущество. Кроме того, выложи все трофейное добро. Оставь только маски для дыхания. Постараемся их продать». «Думаешь, их купят?» «Не купят, значит, поменяем на скафандр. Ты должна знать местные цены на них».